Сонет 138. Когда она себя правдивой называет, я верю ей, хотя мой ум не доверяет, чтоб милая меня считала простаком, чей слабый ум с людской неправдой не знаком. Воображая, что она меня считает за птенчика, хоть то, что я не молод, знает, я верить языку всегда ее готов, хотя и много лжи в потоках наших слов. Чтоб ей сознаться, что она несправедлива, а мне, что я старик, что тоже некрасиво. Увы, любовь, таясь, не любит доверять, а старость, полюбя, года свои считать. Вот почему я с ней, она со мной лукавим, и недостатков рой своих друг в друге славим.